«Необходимо сделать все возможное», — объявила Адель, «и я приложу к тому максимальные усилия, чтобы огласить правду касательно этого пункта. Прежде всего, надо уведомить об этом самого тайного советника, лучшим поводом для чего послужил бы ваш визит. Ну, а милые создания ваших девических рук, вышивки, сделанные при нем в ту бессмертную пору, незаконченный храм любви и прочее, скажите, ради бога, что сталось с этими реликвиями? Мы, к сожалению, уклонились от разговора». «Они существуют», — отвечала Шарлотта. «Я позаботилась о сохранности этих самих по себе пустячных предметов и возложила попечение о них на моего брата Георга, занявшего должность амтмана еще при жизни нашего отца и сделавшегося его преемником в немецком орденском доме. По моей просьбе он сберег эти сувениры. Незаконченный храм, 2-3 вышитых изречения в венке из цветов, несколько шитых бисером мешочков, рисовальный альбом и прочие мелочи. Приходится считаться с тем, что в будущем они возымеют музейную ценность, как, впрочем, весь дом, двор и столовая внизу, где мы так часто сиживали с ним вдвоем, а также угловая с окнами на улицу и языческими богами на обоях, которая называлась у нас парадной комнатой. В ней стояли старинные куранты с ландшафтом на циферблате, к тиканью и бою которых он любил прислушиваться. Эта угловая, по-моему, даже лучше подходит для музея, чем наша столовая, и в ней, если мое мнение пожелают принять во внимание, будут под стеклом храниться эти реликвии. «Все грядущие поколения, — изрекла Адель, — все отечественные и чужеземные паломники возблагодарят вас за эти заботы». «Надеюсь», — отвечала Шарлотта. Разговор не клеился. Просвещенная находчивость гостьи, видимо, иссякла. Адель вперила глаза в пол, по которому взад и вперед водила концом зонтика. Шарлотта ждала, что она подымется и уйдет, с меньшим нетерпением, чем можно было предположить по ситуации. Она была даже довольна, когда молодая девушка заговорила так же бойко, как прежде. «Дорожайшая госпожа советница, или, может быть, я уже смею сказать, достоуважаемая подруга, мое сердце жестоко упрекает меня, и горчайшее из этих упреков то, что я с такой беспечностью принимаю в дар ваше время. Но не менее горестно, что я плохо пользуюсь этим даром, преступно упускаю редчайший случай. При этом мне невольно вспоминается мотив одной народной сказки. Мы, немецкая молодежь, чувствительны к ее поэтическим чарам, как кому-то было даровано исполнение 3 заветных желаний, и он все 3 раза пожелал что-то пустячное, вздорное, так и не вспомнив о заветном и важном. Вот и я с видимой беззаботностью болтаю о том о сём, забывая за этой болтовнёй то заветное, что у меня на сердце, и что, позвольте мне в этом признаться, повлекло меня к вам, ибо я уповаю и полагаюсь на ваш совет, на вашу помощь. Вы вправе удивляться и гневаться на меня за то, что я дерзаю занимать вас ребяческими затеями нашего содружества муз». И, право же, я не отважилась бы на подобную дерзость, если бы не страх и забота, в которых мне бы страстно хотелось вам открыться. Что же это такое, дитя мое, и кто или что вас так заботит? Дорогая мне человеческая душа, госпожа советница, возлюбленная подруга, моя единственная, мое сокровище, прелестнейшее, благороднейшее, воистину заслуживающее счастье создание, опутанная сетями несправедливого и все же, по-видимому, неотвратимого рока. Одним словом, Тиллимуза. Тиллимуза? Простите, это прозвание моей любимицы. Я уже упоминала о ней. Аттилии фон Погвиш. А, и какой же рок, по-вашему, тяготеет над мадмуазель фон Погвиш? Она накануне обручения. Но, позвольте, с кем же в таком случае? С господином, камеральным советником фон Гёте. Что вы говорите? С Августом? Да, с сыном гения и мамзели. Кончина тайной советницы сделала возможным этот союз, которому при ее жизни, несомненно, было бы суждено разбиться о сопротивлении семьи Аттилии, о сопротивлении всего общества. И в чем же вам видится опасность такого союза?» «Дозвольте мне вам поведать», — попросила Адель. «Дозвольте мне в рассказе облегчить наболевшее сердце и походатайствовать перед вами за милое запутавшееся создание. Аттилия, наверное, очень рассердилась бы за такое непрошенное заступничество, хотя она в равной мере нуждается в нем и его заслуживает». И вот, быстро и часто возводя глаза к небу, чтобы скрыть их очевидную косость, демуазель Шопенгауэр своим большим, временами увлажнявшимся ртом, начала рассказывать следующее.